Затем Гарри начал рассказывать ей о пиктограммах, о том, что означают те или иные символы, как они сочетаются и что означает их сочетание. Примерно через полчаса он попросил ее нарисовать несколько пиктограмм. Он диктовал, что они должны означать, а она пыталась добиться этого, используя то, что он уже объяснил. Алисия не говорила об этом, но ей было приятно, что Гарри учит ее именно так. Он умел объяснять вещи так, что их можно было понять, и при этом не казалось, что он все преуменьшает. Она полагала, что его прямые вопросы и честные оценки ее попыток действительно помогают. Он не приукрашивал ситуацию и говорил все как есть. Она не заметила, как просидела там уже час и продолжала заниматься. К тому времени Гарри тоже работал над своим проектом руны, и Алисия была поражена сложностью того, что он делал. Она задала несколько вопросов, и Гарри улучил момент, чтобы объяснить, какие руны он сейчас пишет и как они действуют. Холли пришлось наложить темпу своей крошечной палочкой прямо перед лицом Гарри, чтобы он обратил внимание на время, и проводил Алисию обратно в Гриффиндорскую башню, потому что комендантский час уже начался. Ее оценки по древним рунам скоро поднимутся, и она подумала, сможет ли он помочь ей и по другим предметам. Гарри уже начал раздражаться из-за необходимости посещать очередное собрание персонала. С момента последнего прошла всего неделя. Поскольку Сириус Блэк был на свободе, Дамблдор не собирался рисковать и спрашивал всех, не заметили ли они чего-нибудь странного, а также допытывался у Гарри, не был ли замечен Блэк в защитных чарах замка. Он также поинтересовался у Гарри, как ему удалось взломать их, на что Гарри ответил, что был занят и должен был разобраться во всем сам. У него было так много работы, что просто не хватало времени учить всех, кто хотел узнать от него что-то новое. Конечно, были и обычные отчеты профессоров о поведении студентов и их работе на уроках. Большинство из них Гарри не интересовало, но некоторые заставляли его навострить уши. Единственный, на который Гарри отреагировал, был доклад Северуса. «У одного из членов моего факультета в последнее время были проблемы со сном», — он нахмурился. «Даже зелья от бессонницы Поппи, похоже, не помогают ему, и мы знаем, что в этих снах есть что-то необычное из-за содержания этих снов. Кто это и что за проблема у него возникла?» — с любопытством спросил Дамблдор. «Драко Малфой, тот студент, о котором идет речь», — ответил Северус. «Что касается его снов, то они эротического характера». Северус помрачнел, не особенно радуясь тому, что именно он говорит об этом. «В этом нет ничего необычного, он находится в том возрасте, когда половое созревание только начинается, и его гормоны уже на подъеме. Несколько снов его однокурсниц не являются чем-то необычным, как и сотрудниц. Дамблдор, похоже, был в курсе того, как в целом мужское население Хогвартса смотрит на более привлекательных и молодых женщин-профессоров». Гарри пришлось сдержать гримасу. Он случайно узнал, что и сам является предметом фантазии нескольких студентов. Тот факт, что эти студенты принадлежали к числу учеников с 3 по 7 курс и включали несколько мальчиков, заставил Гарри пожалеть о том, что он подслушал этот разговор. Северус немного отодвинулся, чувствуя себя неловко из-за того, что ему предстояло открыть. Сны несколько отклоняются от нормы. Они включают в себя множество магловских пыточных приспособлений, а также его собственного отца и, в общем-то, вас, директор. Северус был не единственным, кого передернуло при этих словах, но Гарри снова пришлось скрыть ухмылку. Атмосфера в комнате персонала стала довольно неуютной, даже МакГонагаллу, похоже, не нравилась эта мысль. Гарри тайком погладил Лену, которая в форме кошки сидела у него на коленях, по голове и мысленно пообещал ей приготовить еще несколько вкусных закусок. Еще одна вещь, на которую Гарри обратил внимание, это споры, которые, судя по всему, разгорелись между Гермионой Грейнджер и Рональдом Уизли. Внимание Гарри привлек не сам факт их спора, а то, о чем они спорили. Судя по всему, Живоглот, кот, к которому Гарри и так относился с подозрением, был сосредоточен на крысе, крысе Рональда Уизли. В том, что кот преследует грызуна, не было ничего особенного, но когда кот так настойчиво преследует одного грызуна, Гарри понял, что что-то не так. Жаль, что Живоглот продолжал ходить по краю школьных защитных чар и дальше, туда, где Гарри не смог бы его легко выследить. Тем не менее, Гарри определенно собирался присматривать за этим котом, он определенно был как-то замешан в происходящем. «У тебя почти получилось», — обратился Гарри к Невиллу. Это был один из уроков Гарри, и студенты, которых он обучал, показали отличные результаты. Патронус Невилла почти проявился, уже можно было различить его расплывчатую форму. Что бы это ни было, оно было большим, имело четыре ноги и крылья. У Гарри было четыре основных кандидата на то, что это может быть. Пегас, Грифон, Гиппогриф и Фистрал. Это были наиболее вероятные варианты, но могло быть и что-то другое. Гарри перевел взгляд на Патронуса Гермионы, который пытался обрести форму. Он был гораздо меньше, чем у Невилла, и размером с кошку или другое небольшое млекопитающее. У него были довольно короткие лапы, а тело было жилистым и подвижным. Гарри перевел взгляд на Гермиону и заметил, какой изможденной она выглядит. Он не знал, что с ней делать. Понимал, что они отдаляются друг от друга, но не знал почему. Знал, что в те выходные в его доме должно было что-то произойти, но что? Он не сделал ничего, кроме того, что, как она уже знала, он умел делать, по крайней мере, в основном. Гарри знал, что в последнее время он не был доступен для своих друзей, так как был очень занят. Гермиона могла и завидовать, ведь она очень ценила свои успехи в учебе, и то, что ее обогнали, должно было сильно уязвить ее гордость. Но не знал, как исправить ситуацию. Гермиона была слишком нормальной. Сельтрушани могли бы отправиться на охоту за мертвыми апостолами, довольно странно, если учесть, что Эльтруш сама является мертвым апостолом, но ей это нравится. Однако на Гермиону это не подействует. Если Сфина или Эвриала были расстроены, Гарри всегда мог испечь им их любимые закуски и обнять их, это обычно поднимало им настроение. Лен всегда любила, когда он гладил ее, но на 14-летнюю человеческую девочку это точно не подействует. Лис и Фран получали заряд адреналина от спаррингов, и это выбивало их из колеи, но он сомневался, что нападение на Гермиону с потенциально смертоносным оружием поможет убедить ее рассказать ему о том, что ее гложет. Возможно, ее родители знают, но он же не мог зайти к ним и сказать: «Эй, что с вашей дочерью?» Не так ли? Если бы это оказалось пустяком, он бы побеспокоил их без причины, а если бы это было что-то, что они поддерживали, то он мог бы усугубить ситуацию. Возможно, ответом была Сара. Да, она была лучшим вариантом. Он отправит ей письмо позже, когда останется один и сможет придумать, что именно ей написать, чтобы попросить совета. Что такого особенного в Квиддиче? Пробормотал Гарри про себя. Пока он и все сотрудники беспокоились об угрозе, исходящей от Сириуса Блэка, хотя Гарри было интересно, насколько велика эта угроза, все студенты, казалось, были озабочены предстоящим матчем между Гриффиндором и Слизерином. Вражда, уже существовавшая между двумя факультетами, была усилена до предела, и сотрудники были заняты тем, что разнимали стычки между ними, возникавшие в коридорах между уроками. Гарри все это изрядно раздражало. Это было нелепое количество вражды из-за одного вида спорта. Впрочем, у Макглав тоже есть свои футбольные фанаты. Он только покачал головой, представив себе кучку таких людей, имеющих доступ к магии, ущерб был бы запредельным. Гарри обвел взглядом большой зал, и на его лице появилась ухмылка, когда он увидел, как ученики на противоположных концах зала смотрят друг на друга. Гарри задался вопросом, не были ли Слизерин и Гриффиндор разделены с самого начала. Башня Гриффиндора находилась на самом верху замка, в противоположном углу от подземелья Слизерина, а их столы также были самыми удаленными друг от друга в большом зале. Как долго существовало это соперничество? Гарри сомневался, что оно когда-нибудь исчезнет, сколько бы попыток и кто бы ни предпринимал. Гарри посмотрел на список в своей руке. В нем было написано 7 слов, и 4 из них были перечеркнуты. Сильбер был одним из тех, кто не подходил. Лансер, стоявший ниже, подходил. Арчер, следующий в списке, имел шансы 50-50. Райдер был вычеркнут. Берсеркер не был вычеркнут, но рядом с ним стояла звездочка. Ассасин был вычеркнут из списка, и последний, Кастер, тоже. Он не знал, как скоро это произойдет, но не раньше, чем через год его ожидала война за Грааль, и Гарри решил подготовиться. Однако его хорошо знали в Фуюке, и он выделялся на милю своей весьма своеобразной внешностью, поэтому, если он хотел участвовать в войне, он не мог сражаться сам по себе. Гарри решил выдать себя за слугу, хотя его физические способности и близко не стояли с уровнем одного из них. Он не собирался сражаться честно и открыто. Класс Сильбер был бы для него самым сложным. Хотя, как он уже говорил, Его физические способности были выше человеческих, в лучшем случае они были ранга С, но и это, пожалуй, было выше его возможностей. Кроме того, существовала проблема, какое оружие предпочитает Гарри. Единственными мечами, которыми он владел с особым мастерством, были черные ключи, и он не мог использовать их в войне за Грааля и выдавать себя за героя прошлых веков. Гарри начал работу над доспехами, которые он мог бы носить, чтобы соответствовать образу рыцаря, но главная проблема заключалась в том, какой клинок он мог бы использовать. Ведь Гарри не мог пойти в магазин и купить легендарный или хотя бы легендарно выглядящий меч. Гарри посмотрел, какие клинки доступны в мире волшебников, и единственным вариантом были клинки, сделанные гоблинами. Проблема с использованием гоблинских клинков заключалась в том, что они были, во-первых, чертовски дорогими, а во-вторых, это был практически меч, который нельзя было сломать, и все. Если бы Гарри хотел получить такой клинок, он мог бы просто попросить Ако укрепить обычный, как она сделала с очками Шикитона. Лансера было одновременно и проще, и сложнее изображать. Хотя он и предпочитал скорость превыше всего, героические духи класса Лансер значительно превосходили его по максимальной скорости. На сапогах, которые он сделал как часть брони для своего образа Сильбер, были выгравированы руны, которые могли бы помочь в этом деле. Гарри, осознав, куда ведут его мысли, и мог поклясться, что Зилредж действительно оказывает на него сильное влияние. Его идея заключалась в том, чтобы сделать ракетные ботинки для увеличения своей скорости, заставив их действовать подобно всплескам праны. Это позволило бы ему увеличить скорость, но для этого пришлось бы пожертвовать контролем, что могло бы легко привести к летальному исходу. Что касается оружия, то с ним Гарри уже определился. По крайней мере, в ближайшее время. В последнее время Гарри экспериментировал с режущими проклятиями и чуть не заплясал от радости, когда узнал, что Северус создал Сектум Симпру, темное режущее проклятие, которое было довольно мощным. Сектум Симпра в своей начальной форме представляло собой заклинание, которое било по горизонтальной линии. Когда проклятие попадало в цель, горизонтальная линия превращалась в рану, но это было еще не все. По всему телу человека, в которого попало заклинание, открывались небольшие порезы, которые не поддавались обычным и магическим методам лечения, что часто приводило к образованию необратимых шрамов. Гарри использовал свои способности к арифмантике, чтобы препарировать заклинание и изучить его матрицу. Затем он попытался создать связь внутри заклинания, чтобы оно сохранило свою форму. В результате получился магический клинок, который можно было метнуть из магического проводника, например, палочки или посоха. Когда Гарри прибегал к своему посоху, получался 2,5-футовый клинок из черной энергии, прикрепленный к головке посоха, клинок, обладающий довольно смертоносной магией. Разумеется, Гарри принял во внимание, насколько узнаваемым был его посох, и придумал идею, которая, по его мнению, должна была сработать. У него было несколько деталей, которые можно было надеть на посох, а затем затянуть и прикрепить к древку. На них будут выгравированы иллюзорные руны, чтобы посох выглядел по-другому, а значит, не был так узнаваем для тех, кто о нем знает. Следующим в списке был арчер. Гарри знал, что хорошо владеет луком, он практиковался в стрельбе из него и уступал только Шира, который, казалось, был рожден для того, чтобы владеть луком. Гарри подумывал о том, чтобы сделать лук с терминалом, к которому мог бы подключаться посох и помогать ему в стрельбе из лука. Его нынешние замыслы были весьма похожи на устройство из аниме, которое его заставил посмотреть Зилредж, лук, которым владела Сигнум. Если он и создаст что-то подобное, то это не должно быть таким сложным, как его посох. Придется включить в него все механические части, но он мог бы установить беспроводную связь между ним и устройством, чтобы оно могло выполнять все необходимые расчеты. Изучая все это, Гарри использовал то, чему научился, пытаясь создать заклинания, похожие на заклинания вызова змей, для создания магических стрел. Для этого ему пришлось надеть перчатки, которые полностью изолировали его руки от магии при их использовании, чтобы сохранить барьер между собой и стрелами. Гарри был вынужден признать, что при взгляде на светящуюся зеленую стрелу в его руке, полученную в результате изменения формы убивающего проклятия, по позвоночнику пробежали мурашки. Тем не менее, прежде чем признать имитацию арчера полностью завершенной, Гарри должен был создать лук, а на это, вероятно, потребуется некоторое время. Он размышлял, из какого материала его сделать. Что-то прочное, но что? Существовало несколько металлов, которые можно было создать с помощью алхимии, и они могли бы подойти, но чтобы найти наиболее подходящий сплав, придется поэкспериментировать. Райдер, слуга-всадник, был следующим. Он мог сделать это двумя способами. С помощью своего патронуса или с помощью сосши. Оба способа были известны Сакуре, Шира и Рин, так что придется как-то изменить их, чтобы обмануть этих троих. Возможно, он мог бы использовать руническую иллюзию, чтобы заставить сосшу выглядеть иначе. Пройдет не так много времени, прежде чем ему удастся придать ей крылья, а если он еще и изменит цвет ее чешуи и глаз, то этого будет достаточно, чтобы обмануть их. Что же касается изменения патронуса, то Гарри даже не знал, как ему это сделать. Если бы перед ним оказался кто-то, кто его не знает, он мог бы показать, что патронус – это его ездовое животное, необычное, но все же ездовое животное. Гарри знал, что патронус тех, кто проходит через какие-то психические изменения, также меняется, отражая эти изменения. Он задавался вопросом, возможно ли сознательно изменить форму своего патронуса. Берсерк определенно не был тем классом, которому Гарри хотел бы подражать, это было слишком рискованно. В классе берсерк главное – выносливость и неустанная атака. Хотя Гарри был сильнее обычных людей и выносливее, он ни в коем случае не собирался даже пытаться выдержать атаку героического духа. Инстинктивная реакция Гарри всегда заключалась в том, чтобы уклониться, ведь его приоритетом была скорость и он не полагался на защиту. Ассасин был классом, который, по мнению Гарри, он мог бы неплохо подойти, если бы дело дошло до этого. Его способность показывать гравитации средний палец позволяла ему проникать туда, куда другие не могли, по крайней мере, не так легко, как он. У него была мантия-невидимка, его собственные клыки были источником яда, он мог использовать магию, чтобы заглушить свои шаги и дыхание, и, если ему удавалось заставить ее работать так, как он хотел, его рунические иллюзии могли сделать его почти похожим на призрака. Гарри скривился при мысли о рунических иллюзиях, над которыми работал. Чтобы заставить его исчезнуть хотя бы с одного из органов чувств, требовались сотни, а в некоторых случаях и тысячи рун, а он стремился к тому, чтобы использовать их все. Форма, которую принимали руны, когда он объединял рунные цепочки и массивы в одно целое, была на удивление сложной. Каждый массив имел форму пентакля с цепочками рун, что было очень необычно, ведь обычно в цепочках использовались одиночные руны, и как бы он ни пытался с ними справиться, поддерживать все массивы одновременно было довольно сложно. Все шесть были выстроены в шестиугольную форму, а затем уменьшены настолько, насколько это было возможно, прежде чем их выжгут на чем-то, что он мог носить. Еще одной проблемой рунических иллюзий был побочный эффект тактильной иллюзии, которая стирала его осязание, делала его неосязаемым. Пока она была активна, он не мог произносить никаких заклинаний и был похож на слугу в астральной форме, не способного взаимодействовать с физическим миром. Седьмой и последний класс, кастер, был тем, который, по мнению Гарри, ему будет довольно легко изобразить. Он не требовал больших физических усилий, а его сила и скорость могли быть даже выше, чем у героического духа этого класса. А Гарри можно было сказать только одно. Он с головой погружался в учебу, ему нравилось учиться. Если бы он не был готов приложить столько усилий, сколько приложил, Гарри вполне мог бы оказаться в Ривенкла. Проблема со слугами класса кастер заключалась не в самом классе, он был чертовски замечательным, а в других героических духах. Обычно у героического духа в той или иной форме проявлялось сопротивление магии, что снижало эффективность кастера. Несколько заклинаний, которые Гарри изучал, позволяли ему при необходимости имитировать классического слугу класса кастер. Он читал все, что мог, о защитных, так и атакующих, чтобы поставить как можно больше защиты на свое убежище и крепость. Он также изучал некоторые довольно эзотерические заклинания анимации, которые оживляли сами стихии и создавали воинов из природы. Заклинания анимации земли, с которыми он столкнулся, могли создавать воинов в человеческий рост с оружием, а могли превращать их в гигантские курганы земли. Гарри выучил оба заклинания. Анимационные заклинания огненного типа, как выяснил Гарри, было сложнее контролировать, они всегда стремились к свободе, и определенно были пугающими. Они могли принимать форму неясного человекоподобного пламени или превращаться в полутвердую лаву, а еще их было утомительно держать рядом, так как им требовалась постоянная поддержка магии, в отличие от земляных големов. Водяные големы были странными, поначалу они казались бесполезными, поскольку выглядели довольно медленными и неповоротливыми. Однако их лучшая особенность заключалась в том, что они были неумолимы. Если их разорвать на части, то они восстановятся, как огненные големы, но без той же концентрации, которая требовалась для их поддержания. Их нельзя было убить обычными методами, и по своим действиям они напоминали зомби. Воздушные тоже были довольно странными, их было сложно поддерживать, и Гарри, вероятно, не стал бы особо заморачиваться с ними, за исключением тех случаев, когда они оказывались полезными. Гарри нравилось в них то, что они могли состоять из любого газа, и Гарри начал запасаться ядом и усыпляющим газом, из которых их можно было создавать. Гарри также приобрел несколько артефактов, чтобы завершить образ мистического заклинателя, например, летающий ковер для метлы, старую книгу, в которой все было написано на змеином языке. Он выбрал именно его, потому что никто не смог бы его прочитать, и он действительно выглядел как письменный язык, а не просто набор бессмысленных черточек. Гарри также придумывал для своего посоха еще одну возможность, ведь посох символизировал заклинателя. Гарри подумал, не стоит ли ему полностью облачиться в костюм Гэндальфа, надеть мантию и остроконечную шляпу, а также посох, но решил, что лучше просто использовать плащ или что-то в этом роде. Конечно, при всем этом Гарри принимал во внимание и свою особенную внешность. Возможно, ему еще много месяцев не удастся завершить, тем более довести до совершенства, свою астральную руническую иллюзию, но он уже добился определенных успехов с другими, более простыми. Было странно, когда он использовал визуальную иллюзию на своих волосах, а не тактильную. В активном состоянии это выглядело так, будто у Гарри короткие синие волосы, но если бы кто-то потрогал их, то почувствовал бы длинные. Он помнил, как Лен держала концы его длинных волос наружу, и короткие синие волосы двигались вместе с ним, несмотря на то, что остальные волосы были невидимы. Гарри обвел взглядом большой зал, заметив, что почти все ушли и никто не смотрит в его сторону. Он наколдовал зеркало и активировал одну из иллюзий, над которой работал, это была чисто визуальная и никак не затрагивала другие чувства. Правда, перед этим он наложил на себя несколько заклинаний для незаметности и уединения, неважно, увидит ли его кто-нибудь из присутствующих. Затем Гарри сделал так, чтобы на его предплечьях появились перчатки с лезвиями, те самые, которые Зилредж сделал, когда-то из его собственной крови и костей изготовил косу, и посмотрелся в зеркало. Изображение, мягко говоря, было очень странным, и Гарри сделал несколько движений, которые оно повторило. Иллюзия была немного выше Гарри, но не очень. Его отражение было примерно среднего роста для взрослого человека, но это было практически единственное, что можно было увидеть. На его лице была маска-череп, представляющая Хассана ибн Саббаха, персонаж, который почти гарантированно будет вызван в войне за Грааль, поскольку он сам по себе действует как катализатор. Иллюзорный убийца был худым, но не настолько, как Гарри, на его теле явно проступали мышцы. Форма у него была мужская, вокруг головы были накидки, с плеч спадал потрепанный плащ, капюшон отбрасывал тени на надвинутую на голову маску. Черные рубашка и брюки были немного потрепаны, но в то же время довольно плотно облегали фигуру. Ни одного кусочка ткани, за которую можно было бы зацепиться, кроме плаща, окутывавшего его тенью. На ногах у него были гибкие, но прочные ботинки, достаточно тихие, чтобы шаги были бесшумными, и позволяющие ему цепляться за предметы ногами. Гарри передернул плечами и вынул руки из скрытых глубин плаща. Его перчатки с лезвиями также были затронуты иллюзией, они выглядели немного обломанными и хорошо использованными, на них было несколько пятен крови. Гарри усмехнулся под иллюзорной маской. Он совсем не походил на Гарри Поттера и был похож на безымянного убийцу, а слегка серый оттенок кожи был завершающим штрихом. Довольный визуальным эффектом своей иллюзии ассасина, Гарри отменил ее и сделал пометку на листе пергамента. Следующей будет еще одна легкая иллюзия, слуховая, которая изменит его голос и заглушит шаги, дыхание, сердцебиение и любой шум, который может издавать его одежда или оружие. После этого он займется обонятельной иллюзией, устранив все запахи крови, кроме самого слабого, чтобы завершить иллюзию для трех основных органов чувств. После этого, завершив работу над аурой, он добавит к ней руну астральной формы, которая будет имитировать умение ассасина скрывать свое присутствие. Тактильные и вкусовые иллюзии не были необходимы для дальнейшей имитации этого класса, этих четырех было достаточно для этой задачи. Гарри задумался над тем, как завершить набор ассасина, как он это назвал. Боевые искусства, которыми он уже владел, были дополнены неустанными тренировками с каждым, кто мог столкнуться с Гарри. В основном он сражался с Фран, Лис и Шира, но для разнообразия иногда тренировался и с исполнителями. Во время этих поединков Гарри использовал разное оружие, чтобы привыкнуть к нему и научиться различным способам обращения с ним. В дополнение к перчаткам с лезвиями у Гарри было множество ножей, которые можно было спрятать в удивительное количество кобур по всему телу. На поясе у него также были маленькие бутылочки для хранения кислот и ядов. У него еще оставалось много довольно неприятных вещей, которые он сделал, практикуя свои навыки в зельеварении, и которые он мог использовать для этих целей. Гарри начал размышлять, не стоит ли ему испытать некоторые из своих зелий. Его мысли ненадолго вернулись к образу Драко Малфоя, корчащегося от боли после того, как он выпьет одно из его зелий. Он мрачно усмехнулся, и глаза за повязкой засветились. В конце концов, это была довольно радостная мысль. Гарри отменил действие зеркала, но еще не снял заклинание конфиденциальности. Гарри прикрепил кронштейн к нижнему концу посоха, до самого верха, чуть ниже головки, и закрепил его отверткой. Затем активировал руны иллюзии, и посох изменил свой вид. Он стал немного короче, все-таки это был довольно высокий посох, а его корпус превратился из металлического, окрашенного в черный цвет, в обсидиановое древко. Однако острия копья не было видно, пока Гарри не сказал устройству: «Черное копье». «Да, сэр», — ответило устройство, и Гарри мысленно отметил, что нужно выключить звук, а затем усмехнулся, глядя на навершие копья. Оно было темным, как бездна, и, казалось, притягивало к себе свет. Длина составляла 30 дюймов, а ширина у основания — всего 2 дюйма. Гарри наколдовал несколько предметов, чтобы испытать лезвие, и сделал им пробный взмах, отметив сопротивление, которое почувствовал, как будто лезвие было физическим. Оно без труда разрезало все, что наколдовал, и Гарри подумал, не может ли Зелречь ему помочь, чтобы проверить, насколько хорошим режущим оружием оно является. Впрочем, не то чтобы оно было предназначено для резки, скорее, это было колющее оружие. «Черная коса», — приказал Гарри своему устройству, и с очередным «да», сэр, оно снова изменилось. На этот раз вместо узкого острия на конце древка появились два широких изогнутых лезвия по обе стороны от конца оружия. Получилось нечто, что можно было назвать двуглавой косой, и Гарри не смог удержаться от смеха при виде этого. А да, участники пятой войны Заграаля даже не поймут, что их ждет, когда появится Гарри Поттер. Он знал, что не только он готовится к неизбежному конфликту. Ирин и Шира тоже активизировали свои приготовления, но вряд ли они ожидали того, что делает Поттер. Иногда он задумывался, не является ли он сумасшедшим гением, но, честно говоря, ему было все равно. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктсп, с его «Через время и пространство». https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и Драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 49. Упс. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. В доме Грингеров Сара подняла голову, услышав стук в окно. Подняв глаза, она увидела на подоконнике птицу, похоже, сделанную из металла и драгоценных камней, в когтях которой было зажато письмо. Она поспешила открыть его, решив, что это, скорее всего, письмо от Гарри, Невилла или Гермионы. Скорее всего, от первого, так как Гермиона пользовалась школьной совой, а у Невилла, вероятно, была своя сова, но зачем Гарри писать ей? Она впустила металлическую птицу и взяла из ее когтей свернутый пергамент, открыла его и начала читать, ожидая, что письмо будет от Гарри. Она нахмурила брови в замешательстве, не понимая, что может происходить с ее сестрой. Они очень редко общались с тех пор, как Гермиона стала ведьмой. Она немного завидовала этому. С тех пор, как Гермиона начала учиться в Хогвартсе, ее родители все больше и больше старались узнать о волшебном мире, а о ней как бы забыли. Однако Гарри ей нравился, он не забывал о ней. Однажды она спросила его, может ли она сделать что-нибудь волшебное, и Гарри сделал ей несколько игрушек, которые работали на основе магии окружающей среды, чтобы она могла с ними поиграть. Но почему Гермиона держится от Гарри на расстоянии? Он был хорошим парнем и очень полезным. Если бы ее сестра хоть раз подумала о нем как о старшем брате, все бы было нормально, но, похоже, она склонялась к Невиллу Лонгботтому. В ее глазах Невилл был вполне нормальным, но, похоже, он скорее следовал примеру Гарри, чем думал сам, и был немного скучным. Что ж, если Гермиона испортит свою дружбу с Гарри, Сара позаботится о том, чтобы он знал, что у него есть друг в ее лице. Задавшись вопросом, знают ли родители что-нибудь о явном изменении отношения Гермионы, Сара направилась вниз, чтобы спросить их об этом. Она надеялась, что где бы он ни был, с Гарри сейчас все в порядке. «Ой!» – воскликнул Гарри, отдергивая руку и сунул обожженный палец в рот. Он посмотрел на паяльник, который держал в другой руке, обвиняя его в том, что поранил палец. На мгновение он присосался к пальцу, чтобы унять резкую боль от ожога, и посмотрел на то, над чем работал. Решив, что с маскировкой ассасина покончено, Гарри начал более внимательно изучать остальные 6 классов слуг. Прямо сейчас он работал над арчером, в частности, над оружием. На столе перед ним лежало несколько прямых кусков какого-то металла, каждой длиной более фута, и они были собраны в слегка изогнутую форму. Между изогнутыми внутрь краями оружия была протянута проволока, придававшая вид лука, которым оно должно было стать. Он был сделан из алхимически созданного материала, который Гарри исследовал. Соединения, скреплявшие 5 частей лука, имели 2 разные цели. Во-первых, он мог добавить некоторые механические компоненты, чтобы придать стрелам дополнительную силу, а во-вторых, электроника, которую он сейчас проектировал, могла помочь ему прицеливаться на больших расстояниях. Средняя часть лука выглядела немного иначе, поскольку к ее корпусу была прикреплена защита для рук. Эта защита служила двум целям. Во-первых, она защищала руку Гарри, если к ней что-то приближалось, а во-вторых, было куда поместить электронику. Это была не очень сложная электронная система, каждый расчет делался посохом, а затем передавался в лук, который вносил соответствующие изменения. Нет, все было очень просто, и Гарри был уверен, что к концу ночи все будет готово, а вот стрелами он гордился. Гарри собрал все колющие, режущие и взрывные заклинания, которые только смог найти, разделил их по матрицам заклинаний, а затем объединил в одно заклинание. После этого он приступил к изменению формы заклинания, превратив его в стрелу, что на самом деле оказалось не так сложно, как ожидалось. В процессе работы Гарри обнаружил способ использования свободной вычислительной мощности устройства для улучшения заклинаний в качестве усилителей. Одним из способов усиления эффекта было одновременное создание процессорами более одного экземпляра заклинания. Это означало, что он мог выпустить одну стрелу, но затем разделить ее на несколько, по сути, выпустив залп заклинаний сразу. Его атакующее заклинание имело больше возможностей, чем базовые заклинания, но они также были неуправляемыми, так что он мог выпустить залп сразу после того, как выпустил первую стрелу. Стрелы также были быстрее, чем заклинание уничтожения, оглушения и поиска. Гарри продемонстрировал это, используя в качестве стрелы модифицированное заклинание «Люмос». После выстрела Гарри использовал всю вычислительную мощность своего устройства, чтобы создать 500 стрел, которые отделились от первоначальной и разлетелись по всей зоне, которую он атаковал. Если Гарри был честен с самим собой, это было довольно красивое зрелище. Другим способом использования вычислительной мощности была обратная связь. Стрелы оставались в том же количестве, но их сила увеличивалась. Разница заключалась в том, что пронзающее заклинание, которое обычно проделывает 2-дюймовое отверстие в мягкой древесине, могло проделать круглую дыру глубиной в 2 дюйма в граните. Также он работал над 3 отдельными типами стрел. Первый представлял собой одну чрезвычайно мощную стрелу, другой – залп из более слабых стрел, а третий – стрелы средней мощности и количества. Он в шутку назвал залп стрел бурей стрел, а одну стрелу – контрольным выстрелом, но еще не придумал название остальных вариантов. «О, над чем ты тут работаешь?» – раздался голос из дверного проема, и Гарри поднял голову, чтобы увидеть, как в комнату входит Зилреч, а за ним Ако. «Ты не так часто проводишь время здесь, в часовой башне, как раньше, ты чаще бываешь у себя в Фуюке». «Да, обычно так и есть. Я не хочу, чтобы остальные видели, над чем я работаю», — ответил Гарри. «Бесполезно готовить маскировку, если те, кого ты пытаешься обмануть, могут об этом узнать, не так ли?» Зилреч с любопытством посмотрел на лук, который делал Гарри, а затем взглянул на 7 листов бумаги размером с альбом для эскизов, на которых были написаны проекты 7 классов слуг Гарри. «Хаэм, я вижу, что ты почти закончил с классом ассасина. С кастером тоже кажется все в порядке. Ты составляешь список заклинаний, которые будешь использовать в качестве него. Для берсерка у тебя, похоже, не так много вариантов. Полагаю, это не твой стиль. С райдером пока не определился, но у тебя есть 2 хороших варианта. Арчер медленно движется к завершению, и я уверен, что он будет следующим, который ты закончишь. У тебя есть несколько идей для лансера, но они требуют тестирования. А вот лист с сибером почти пуст. Почему так?» Гарри поморщился. «Это самое сложное. Я не очень хорошо владею мечом, поэтому у меня нет навыков, необходимых для имитации этого класса, и не то, чтобы я действительно мог сделать подходящий меч. Я также подумывал о щите, который, как я надеялся, смогу попросить Ако укрепить, как она сделала с моим посохом, чтобы он не сломался мгновенно при ударе благородным фантазмом». Зилреч на мгновение погладил бороду, в его глазах появился яркий блеск. «Что ж, думаю, я смогу справиться с подходящим клинком. Может, это будет и не благородный фантазм, но я же не могу позволить своему внуку идти в бой безоружным, верно?» Ако опустила взгляд на лист, которую рассматривал Зилреч. «Из каких материалов ты собираешься делать доспехи и щит?» — спросила она. «Если дело дойдет до того, чтобы укрепить их с помощью моей магии, то я готова помочь сохранить тебе жизнь». Гарри благодарно улыбнулся им обоим, прежде чем ответить на вопросы Ако. «Ну, я много экспериментировал с алхимией и различными материалами, которые можно из нее сделать. Хотя мифрил, из которого сделано навершие моего посоха, не так прочен, как принято считать в литературе, я сделаю из него столько деталей, сколько могу, так быстро, как только могу. Внутри я также обшил его кожей, снятой с соши. Шкура Василиска обладает впечатляющей устойчивостью к магии». «Понятно», — сказала Ако. «Ну, мне несложно помочь сохранить кому-то свою жизнь, так что, как я уже сказала, я готова укрепить все это с помощью магии, если понадобится. Что касается неопытности в обращении с мечом, то тебе лучше всего использовать меч, похожий на то оружие, с которым ты уже знаком. Ты любишь использовать длинное оружие, так что постарайся привыкнуть к длинному клинку, это может помочь». «Спасибо», — Гарри с благодарностью принял помощь Ако, после чего повернулся к Зилричу. «Вообще-то, раз уж ты здесь, дедушка, я хочу тебя кое о чем спросить», — обратился он к Зилричу. Его неуверенный голос выдавал его нервозность и беспокойство по поводу темы, над которой он размышлял. Ако поняла, о чем идет речь, выскользнула за дверь, чтобы оставить их вдвоем. «В чем дело, Гарри?» — спросил Зилреч, опускаясь в кресло и сел лицом к Гарри. «В Хогвартсе произошло что-то, что тебе нужно обсудить со мной». Зилреч подумал, что наиболее вероятная тема – это Сириус Блэк. Он не мог придумать, что еще произошло в том году, чтобы Гарри захотел поговорить именно с ним. «Как тебе удается оставаться в здравом уме?» «Возможно, это прозвучит грубовато, но я серьезно», — Гарри вздохнул и откинулся в кресле. «Это беспокоит меня уже некоторое время. Мы не знаем, сколько я проживу, и никогда не существовало ничего похожего на меня, или с чем можно было бы сравнить. Я родился человеком, а волшебник способен прожить 2 века или около того, если будет следить за собой. Меня кровно усыновил мертвый апостол и 2 божественных существа. Мертвые апостолы живут, пока их не убьют, но мы не знаем, насколько сильно на меня влияет мой собственный вампиризм, пока что он довольно слабый. Что касается остальных, то они бессмертны и живут без изменений уже более 3000 лет. Моя внешность больше всего похожа на внешность медузы Горгоны, а именно она была смертная из всех 3. Зилреч увидел, что Гарри прикусил губу. «Это ведь не концепция собственной смертности. Твоя проблема не в этом. Я думаю, что ты совершенно не против жить так долго или так коротко, как тебе в итоге захочется». «В чем же настоящая проблема, Гарри?» — спросил он. Глаза Гарри были опущены, но их не было видно за повязкой, а голос был мягче, чем обычно. «Дело в моих друзьях. Как мне жить, если я не знаю, останусь ли я прежним и буду наблюдать, как они стареют, умирают и исчезают из памяти? Как мне жить дальше, если я не знаю, кто разделит со мной эту жизнь? Я знаю, что Лис, Фран, Альтруш, ты и другие будут жить, пока вас не убьют, но другие мои друзья будут стареть и умирать. Ты подразумевал твоих друзей-волшебников, не так ли? Я знаю, что у тебя нет такой проблемы с Широ, Сакура и Рин». «Почему?» – спросил он у внука, который разразился смехом. «Не знаю. Наверное, потому, что эти трое знают меня лучше, они маги и уже знают, кто я. Ведьма или волшебник играют с магией, как с игрушкой. Маги неразделимы со смертью. Черт, я встречал ее, и, понимаю, где разница. Я уже смирился с тем, что эти трое в конце концов умрут, но я не против этого, потому что они осознают и принимают свою смертность. А ведьмы и волшебники живут так, словно думают, что будут жить вечно, не представляя, как легко их можно убить». Гарри продолжил паять электронику перед собой. «Значит, только потому, что некоторые из твоих друзей смирились со своей смертностью, тебе легче принять их. Это довольно необычный ход мыслей». Зилредж положил подбородок на руки, поставив локти на стол перед собой. «Ты спрашивал, как я так долго сохранял рассудок? Так вот, ответ заключается в том, что я отделил себя от всего остального. Все было хорошо, пока мне не исполнилось около 300, а потом я стал более беспокойным, более скучным. Тогда я чуть не сорвался, и кое-что себе пообещал. Я поклялся никогда не вмешиваться в мир напрямую, если только не возникнет опасность, требующая моего внимания. Это оставляло мне некоторую свободу действий, я мог влиять на вещи косвенно, и я начал давать небольшие толчки то тут, то там, вовлекая себя, но не беря на себя никаких обязательств. Мое усыновление и воспитание тебя на самом деле расширяет границы моего обещания, и, когда ты вырастешь, я буду вынужден меньше участвовать в твоей жизни. Но до этого момента я буду делать для тебя все, что в моих силах. Ты привел меня в чувство, заставил снова почувствовать себя человеком. Ты сделал то же самое с Эльтруш и другими. Ты – наша скала, наш якорь, который помогает нам оставаться теми, кто мы есть сейчас. Наступил период молчания, пока Гарри продолжал паять электронику перед ним. В конце концов Гарри нарушил его. Ты почти потерял себя, поэтому ограничил свое общение с людьми, отдалился от них. Думаю, со мной это произойдет гораздо раньше, чем с тобой, немного горько сказал он. Гермиона, похоже, не знает, хочет ли она быть моим другом или держать между нами как можно большую дистанцию. Невилл больше похож на последователя, у близнецов Уизли есть свои друзья. Трейси, кажется, отдалилась, а я не общаюсь ни с кем в моем возрасте, за исключением тех, кто в Фуюке. Это правда, что у мальчиков Уизли есть свои друзья, как и у тебя, и у многих других людей. Ты, по сути, вылепил Невилла таким, какой он есть сейчас, поэтому, конечно, он будет равняться на тебя, хочешь ты этого или нет. Я не очень хорошо знаю Трейси, поэтому не могу прокомментировать ее ситуацию, но Гермиону я видел и знаю. Она умная девушка с сильными моральными принципами, и я не удивлен, что она переживает из-за тебя. С одной стороны, ты, безусловно, хороший человек. Если кому-то нужна помощь, ты поможешь ему, если, конечно, он не ждет от тебя слишком многого. С другой стороны, ты можешь быть очень жестоким. Тебе нравится драться, чувствовать вкус крови, и тебе нет дела до тех, кто ничего для тебя не значит, сказал ему Зилредж. Нужно также учитывать ее происхождение, продолжал старый вампир. Ее воспитывали как могла два дантиста. Дантисты, целители, люди, которые зарабатывают на жизнь помощью другим, поэтому неудивительно, что она считает помощь другим правильным. Люди также склонны плохо относиться к вопросу об убийстве или вещах, которые они считают неэтичными. Я помню, как ее родители проводили нас взглядом в тот раз, когда были у тебя дома и мы случайно пили кровь. Вероятно, это не произвело на них хорошего впечатления. Гарри нахмурился. Неужели именно из-за ее родителей Гермиона в последнее время так настороженно относилась к нему? Понятно. Но что же мне делать? Каждый раз, когда я кого-то вижу, я думаю только о том, как скоро они умрут и увижу ли я их многочисленных правнуков. Апатия, пробормотал Зилредж. Тебе трудно заботиться о таких вещах, потому что ты не в состоянии их понять. Это может быть проблемой для долгожителей, особенно в тех случаях, когда они не должны были быть долгожителями. Я думаю, что Ако лучше подойдет для этого разговора, чем я. С тех пор, как она стала полноценной Ако Азаки с помощью своей магии, она больше не стареет. Кроме того, она ближе к твоему возрасту и, возможно, сможет понять тебя лучше, чем я. Гарри кивнул и отправился на поиски Ако, чтобы попытаться выяснить, сможет ли она помочь ему с его текущими проблемами. Зилретч остался позади и посмотрел на эскизы, которые Гарри сделал для имитации героических духов, и на его лице появилась ухмылка. О, это может быть так весело. Гарри все-таки догнал Ако, и они отправились куда-то поговорить вместе. Он надеялся, что у нее есть ответ на его проблемы. Он предполагал, что она, возможно, уже переживала то же, что и он. Так как постарела с 17 до 27 лет и, так и осталась в этом возрасте. Только сейчас она сможет возобновить общение с друзьями-маглами, которые были у нее 10 лет назад, а потом ей придется снова расстаться с ними, прежде чем они поймут, что она не стареет. «Итак, о чем ты хотел поговорить?» – спросила Ако, когда они в конце концов уединились. Ей было любопытно, что может происходить. Может, она и не так часто виделась с ним, как с остальными, но Гарри ей нравился, он был как племянник. Ей было приятно, когда делал друзьями тех, кого другие назвали бы более странными. Гарри объяснил, в чем заключаются его проблемы, и Ако нахмурилась. «Кажется, я поняла, что ты имеешь в виду. Если ты окажешься бессмертным, ты никак не сможешь остаться в мире волшебников. Судя по тому, что мы о них знаем, они не остановятся ни перед чем, чтобы выведать твои секреты, и кажутся довольно высокомерными, к тому же имеют огромный комплекс превосходства, который никогда не позволит им его отпустить. Полагаю, я никогда не думал об этом так, как ты сейчас, потому что до сих пор поддерживаю связь с магами, которых знала, когда мне было еще 17. Разница между нами в том, что ты привык быть окруженным теми, кто старше тебя и может прожить столько же, сколько и ты сам. Ако постучала себя по подбородку. Полагаю, то, что ты сейчас переживаешь, имеет сходство с культурным шоком. Я знаю, что ты ходил в магловскую начальную школу, но не думаю, что ты действительно ассоциировал себя с ними. Твоя лучшая подруга, Альтруш Брюнстад, и, несмотря на то, что она выглядит как 14-летняя девочка, ей уже около 14 сотен лет. Твоим сестрам больше 3000, Зилритчу столетия, а теперь у тебя есть Лис и Фран, которые проживут столько же, сколько и ты, и это твой стандарт. Затем Ако указала пальцем на Гарри, а потом появился Хагвартс. В этой школе собрались дети твоего возраста, которые умеют колдовать, так что тебе не придется скрывать это так сильно, как в начальной школе. Проблема в том, что они думают о волшебстве не так, как ты. Ты знаешь о рисках, связанных с магией, но волшебство – это совсем другое, больше похожие на то, что можно увидеть в фэнтезийном романе или еще где-нибудь. Они используют его для решения самых простых или сложных задач и не задумываются об этом. Для них волшебство просто есть, и на этом все заканчивается, они принимают его как должное. Глаза Ако сфокусировались на Гарри. Ты, однако, не следуешь этим правилам. Ты постоянно расширяешь границы волшебства, постоянно экспериментируешь с магией. Тебе может позавидовать любой маг. Ведь твоя изобретательность и творческий подход дают результаты. Теперь ты преподаешь, и это еще больше увеличивает разрыв между тобой и другими волшебниками твоего возраста. Она закрыла глаза. Я не знаю, какого возраста ты достигнешь, станешь ли ты долгожителем или даже бессмертным, но тебе не стоит слишком беспокоиться об этих вещах. Живи настоящим, а не будущим. Знай, что, сколько бы тебе ни было лет, я все равно буду рядом, чтобы дать тебе пинок под зад, в котором ты так нуждаешься. Спасибо, Ако. Когда он сказал это, женщина бросила на него взгляд. Ей не нравилось ее имя, но Гарри все равно продолжал его использовать. Он надарил ее маленькой наглой ухмылкой, и она закатила глаза. Если он окажется таким же долгожителем, как и другие, то она сможет немного повеселиться, оставив сообщение о том, как ей не нравится это имя. «Давай, возвращайся к своему маленькому проекту», сказала она ему, и он ушел, обняв ее в знак благодарности. Она взъерошила ему волосы, что всегда раздражало его, прежде чем вытолкнуть за дверь. «Ты особенный ребенок, Гарри, как и некоторые другие, которых я знаю, пробормотала она себе под нос. «Ну что, тебе удалось решить его проблемы?» Аако подняла глаза и увидела, что Зилредж собирается сесть рядом с ней. «Надеюсь, что да. Мне нравится этот парень таким, какой он есть, и я не хочу, чтобы он потерял себя. Если честно, Гарри немного напоминает мне Шики. Оба по-разному сильны, оба еще дети, когда обретают силу, и обоим нужно учиться ее контролировать», — фыркнула Аако. «И оба, похоже, заинтересованы в нечеловеческих девушках». Зилредж хихикнул. «Заметила, да», — Аако закатила глаза. «Честно говоря, это довольно сложно не заметить. Знаешь ли ты, что среди молодых магов есть ставки на то, с кем и когда он сойдется? В настоящее время фавориткой является Альтруш Брюнстад и 14-й день рождения Гарри. Как Гарри не замечает всего этого, я понятия не имею». Зилредж на мгновение задумался. «Полагаю, с твоей точки зрения все выглядят именно так, но у Гарри все иначе, и он видит вещи по-другому». Аако вскинула бровь. «Они делят с ним его постель. Что им нужно сделать, чтобы донести до него свою мысль? Соблазнить его?» Зилредж усмехнулся. «Вполне возможно. Видишь ли, Гарри не видит ничего сексуального в том, чтобы делить свою постель с кем-то еще. Столетия назад в бедных семьях дети спали в одной постели, но это не означало, что они занимались кровосмешением. Разум Гарри думает примерно так же. Когда мы только взяли Гарри, его предыдущие опекуны нанесли ему серьезные травмы, и я использую этот термин не совсем корректно. Ему снились кошмары и воспоминания о том времени, когда он был с Дурслями, и обычно он засыпал в постели, когда его обнимали с Финой и Вриала. Эта привычка никогда не прекращалась, даже когда кошмары прошли, и поэтому его разум не думает о том, чтобы делить с кем-то постель так, как это делают обычные люди. А как насчет того, как они с ним флиртуют? Черт возьми, они все очень привлекательны, разве у него не должны уже играть гормоны? Спросила Аако. Я знаю, что они заинтересованы в нем, просто он кажется таким глупым в этом вопросе. Ты ведь знаешь, что Альтруш тоже начала с ним флиртовать, причем настолько явно, что даже кухонный персонал это заметил. Зилредж фыркнул. Сколько физически привлекательных женщин знал Гарри в детстве? Сфина и Вриала, Арквит, Лен, Альтруш, ты. Гарри привык видеть привлекательных женщин, некоторые из которых иногда носят меньше одежды, чем положено, и теперь ты ожидаешь, что что-то изменится, когда он увидит немного наготы. Он покачал головой. Нет, пока его гормоны начинают давать о себе знать, ему всего 13 лет, черт возьми, нужно что-то серьезное, чтобы он стал воспринимать девушек не только как других людей. Аако посмотрела на ухмыляющегося Зилредча. Ты с нетерпением ждешь этого, не так ли? Спросила она. Не так ли? Я жду хаоса, когда Гарри обнаружит, что он стал половозрелым, и, если он поймет, сколько женщин им заинтересуется. Я знаю, что Гермиона шутила о гареме Гарри, но это может случиться. А если нет, что ж, будет достаточно хаоса для того, чтобы Гарри смог выбрать себе девушку. Зилредж рассмеялся. Аако тоже немного посмеялась. Как и Шики, он тоже заинтересовал несколько девушек. Честно говоря, я не уверена, что думать о том, что он может выбрать сестру, но это их выбор, я полагаю. Она нахмурилась. А как же все остальное, что происходит с Гарри? Я знаю, что его апатия и романтические проблемы – это только две проблемы. Похоже, есть и что-то еще, просто в последнее время он кажется каким-то грустным. Зилредж вздохнул. Я знаю, Гарри – человек действия, и к тому же он любопытный. Скучная и постоянная школьная жизнь ему не подходит. Хотя он и хороший учитель, я подсматривал за ходом его занятий, когда в последний раз пробирался в школу. Это не очень хорошо для Гарри. Я думал, что с этим делать, и мне кажется, что ускорить его обучение, чтобы он ушел из этой школы, было бы лучшим вариантом. Хогвартс ему не подходит. Его школа вредит ему. Почему? С любопытством спросила Аако. Это прозвучит странно, когда мы говорим о волшебной школе, но она слишком обыденна для Гарри, ему нужно что-то новое, объяснил Зилредж. Большую часть года он просто ходит на уроки, учит или учится, и занимается своими проектами. В течение года появляется что-то, что нарушает это, но это длится недолго, и это единственное отклонение от нормы. Гарри нужно постоянно бросать вызов, ставить перед ним цели и добиваться их, чтобы он не останавливался. Правда? Как это началось? Аако еще не было рядом, когда Гарри был совсем маленьким, а он уже был для нее таким, как сейчас. Ты ведь заметила браслеты, которые носит Арквит, Альтруши Сацуки. Аако кивнула. Это старый проект Гарри, который он сделал, чтобы помочь им. Эти браслеты подавляют вампирское желание пить кровь. Мертвому апостолу все равно придется ее пить, чтобы выжить, но у него не будет такой постоянной жажды, такого импульса, как обычно. Глаза Аако слегка расширились от удивления, она не знала об этом. Когда Гарри только присоединился к нам, он так отчаянно хотел быть похожим на нас, что это было не смешно. Он втянулся во все аспекты нашей жизни, пытаясь стать ее частью, Сфина и Эвриала, не люди, а я и Вейвер, маги. Желание принадлежать, постоянная необходимость пытаться доказать свою правоту угасли, но его любопытство ко всему не угасло, а даже усилилось. Зилредж сделал паузу, его голос немного потяжелел. Гарри может быть человеком действия, тем, кто хорошо справляется с быстрыми боевыми ситуациями, но у него также большой потенциал изобретательности. Его любопытство ко всему – это настоящая движущая сила, которая позволяет ему быть тем, кем он является. Если бы вдруг была открыта новая форма магии, Гарри изучил бы ее и попытался применить и использовать самостоятельно, и это было бы удивительно наблюдать. Итак, начало Аако. Что именно ты хочешь сказать? Она немного растерялась. Гарри нужны постоянные вызовы, пояснил Зилредж. Если бы Гарри занимался самообразованием, я думаю, он смог бы закончить обучение волшебству уже в следующем году. Он уже знает практически все, что может понадобиться в боевой ситуации, ему известны приемы и многое из теории, так что все, что требуется, это запомнить материал. Проблема с обучением в Хогвартсе в том, что они ориентируются на всех учеников, в том числе и самых неспособных, которых Гарри значительно опережает. Тогда ему нужны вызовы, понимаю. А что будет, если он не сможет принять их? Спросила Аако, узнав о Гарри гораздо больше, чем знала раньше. Если Гарри не может принять вызов, он создает свой собственный, Зилредж пожал плечами. Ты видела, как Гарри сейчас работает над своей имитацией героических духов? Это гораздо больше, чем ему необходимо. Теперь, когда он завершил одну из них, имитацию ассасина, он собирается заняться остальными, когда в этом нет необходимости. Война за Грааль будет довольно запутанной для всех остальных. Опять же, то, сколько он делает для войны за Грааль, это еще одна вещь, с которой он перебарщивает. Да, это точно, когда начнется война, будет полный хаос. Аако откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Как он вообще собирается притворяться героическим духом? Я могу понять, если он будет ассасином, может быть, кастером, но не более того, а в тех его планах было все, включая Сильбер. Зилредж улыбнулся. Как я уже сказал, он изобретателен. Возможно, он не сможет соответствовать тому уровню мастерства, который можно ожидать от слуги, но он, вероятно, сможет устроить достаточно хорошие шоу, чтобы держать их в дураках, по крайней мере, некоторое время. Однако я не думаю, что он действительно собирается играть роль слуги. Аако приоткрыла один глаз и посмотрела на Зилредча. Что же тогда, каков, по-твоему, его план? Спросила она. Если кто-то и мог знать о планах Гарри, то Зилредж был в этом списке на первом месте. Смятение, хаос, неопределенность, непредсказуемость, беспорядок. Задумайся на минуту. Ты участвуешь в битве, где по строгим правилам есть 7 мастеров и 7 слуг, и вдруг из ниоткуда появляются 2 или 3 представителя одного класса, и еще больше, на протяжении всей войны. Это выбило бы уверенность из любого мага, не так ли? Заявил Зилредж. Он может притвориться героическим духом, и для этого ему придется продемонстрировать некоторые способности, но я не думаю, что он вообще намерен вступать в длительную схватку с кем-либо из вражеских слуг. Аако на мгновение задумалась. Арчер, ассасин, кастер. С этими тремя он может справиться на расстоянии или применить необходимые навыки, и, возможно, с райдер, но остальные 3 ему не по силам. Берсерк, лансер и сибер, все это далеко за пределами способностей даже Гарри. Может, он и превосходит людей в плане того, что может сделать, но он не героический дух. Зилредж кивнул. Я согласен с тобой, он не может, но может притворяться достаточно долго, чтобы делать то, что хочет. Дело не в боевых качествах, Гарри никогда не стал бы драться со слугой без крайней необходимости, а в обмане, и я думаю, что он сможет их обмануть. Что касается того, что он не героический дух, то Гарри всегда считал себя чудовищем. Что это значит? Как это Гарри может быть чудовищем? он же милый ребенок. Аако вспомнила, как кто-то назвал ее монстром. Она сказала, что это относится только к остальным четырем истинным магам, но что значит чудовище? Это личное мнение Гарри. По мнению Гарри, термин «герой» ему не подходит. Подумай, если бы герой увидел что-то, что показалось ему отвратительным, отталкивающим или оскорбительным, что бы он сделал? Конечно, убьет, ведь это должен был быть злой монстр, потому что герой так сказал, верно? С другой стороны, монстры обычно убивают тех, кто им мешает. Ты ведь знаешь рассказ о горгонах? Если они жили на бесформенном острове в одиночестве, то почему люди отправились туда и не ожидали, что они дадут отпор незваным гостям? Спросил Зилреч. Я понимаю, о чем ты говоришь, ответила Ако. Но разве это все? Это прозвучало неполно. Да, это только одна часть, сказал ей Зилреч. Есть еще и эмоции. Если ты читаешь книгу или что-то подобное, и главному герою приходится убивать злого человека, то герой, несомненно, будет испытывать угрызение совести за убийство своего противника, несмотря на то, что он был злым, и это, очевидно, показывает, насколько хорош герой. Обычно кто-то утверждает, что чувство сожаления доказывает, что он не такой же монстр, как он. Если бы Гарри пришлось убить кого-то, он мог бы сделать это без каких-либо эмоций, без грусти, без сожаления и без оглядки назад. В его глазах герои – это те, кого следует порицать за то, что они хорошие, просто за то, что не хотят убивать кого-то. Философия Гарри заключается в том, чтобы убивать всех, кто представляет угрозу, прежде чем они совершат что-то, что нельзя будет исправить. Пусть это и не совсем традиционный взгляд на вещи, но довольно прагматичный. Зилреч достал из холодильника несколько закусок, приготовленных Гарри, и они с Ако принялись за еду. Есть еще факт, что ему нравится вкус крови. Разве пить кровь – это то, что должен делать хороший парень? Конечно, нет, следовательно, Гарри не хороший парень. А как насчет его нечеловеческой природы? Хотя то, что ты не человек, не означает, что ты зло. Люди очень ксенофобны. Если они хотят видеть в нем монстра, значит, Гарри не против видеть себя таким же. Я могу продолжать, но, думаю, ты поняла, о чем идет речь. Аако фыркнула. Думаю, да, и должна сказать, что если он чудовище, то я не против, чтобы другие последовали его примеру. Но все же надеюсь, что он позаботится о себе, и уверена, что что-то пойдет не так и последует закону Мерфи. Будет просто удачей для Гарри, если кто-то поверит, что Гарри действительно является классом, который он имитирует, а настоящее – это подделка, что заставит их сосредоточиться на нем. Она с веселым отчаянием покачала головой. Зилреч усмехнулся. «Я верю в Гарри, он справится. Я знаю, что в войне за Грааль он будет один, и с ним не будет никого, кроме его слуг и, возможно, Юмизуки, но Гарри не из тех, кто готов потерпеть неудачу, и не из тех, кто сдается. Но независимо от того, добьется он успеха или нет, я уверен, что с ним все будет в порядке». Аако вздохнула. «Надеюсь, ты прав, мне бы не хотелось, чтобы с ним что-то случилось, и мы все знаем, что он идет на это практически один. Гарри не из тех людей, которые принимают помощь, если она не является абсолютно необходимой». Она мягко улыбнулась. «Он не был бы Гарри, если бы не пытался сам решать свои проблемы». Гарри, прихрамывая, шел по коридору. Он как раз испытывал сапоги, которые сделал, чтобы имитировать скорость лансера, и думал, что мог сломать ноги. Сапоги работали так, как и должны были работать. Они создавали импульс тяги, увеличивающий его собственную скорость, но он не учел, какой урон они нанесут его ногам, если он их предварительно не укрепит. «Тебе следовало быть осторожнее», — сказала Холли с его плеча. «Твои ноги не рассчитаны на такое ускорение, что-то должно было пойти не так», — проговорила Холли. «Теперь я это знаю, и, черт возьми, могу признать, что совершил ошибку», — он поморщился. «Я просто рад, что Лис и Фран этого не заметили, достаточно того, что заметили вы с Лен, и я не хочу, чтобы кто-то еще суетился вокруг меня».